Глава 14. Разбойники приходят в город. Трое разбойников ничего не знали о планах мясника, булочника и молочника. Они преспокойно сидели дома, мечтали о свежем хлебушке и никак не могли дождаться, когда же, наконец, станет темно. — Надо бы льва покормить, пока мы не ушли, — сказал Еспер. — Отдай ему сало, — распорядился Каспер. Еспер пошел в соседнюю комнату, лев отдыхал, развалившись на постели. Он чуточку рыкнул, но львы, они ведь постоянно рычат. — А я тебе принес чего-то вкусного, — сказал Еспер и дал ему большой кусок сала. Лев с удовольствием съел его, а потом запил ведром воды. Теперь он был сыт и в хорошем настроении, и поэтому он подошел к Есперу и положил голову ему на колени. А Еспер почесал ему за ухом. Льву это очень нравилось. — Ты у нас добрый лев, — шепнул ему Еспер. — Мурр, — сказал лев. — Ты никому не позволишь прийти и схватить Еспера, своего лучшего друга, правда ведь? — Мурр, — снова сказал лев. — Конечно, я так и знал. Еспер пощекотал льву подбородок и прислонил свою голову к львиной, а лев закрыл глаза и замурлыкал. А потом он зевнул несколько раз, и Еспер тоже зевнул несколько раз. И потом они оба незаметно уснули. Между тем наступил вечер. На дворе стемнело, и двое других разбойников начали беспокоиться, куда это Еспер запропастился. — Я что-то давно уж его не вижу, — сказал Каспер. — Он собирался пойти покормить льва, — вспомнил Юнатан. — А вдруг льву показалось, что еды было маловато, и он... «Ты хочешь сказать, что может быть лев?» «Ну да, вот именно. С этими львами никогда нельзя быть ни в чем уверенным». «И правда, надо посмотреть», — сказал Юнатан. «Только ты уж первым иди, а то вдруг он еще не наелся». Войдя в соседнюю комнату, они увидели, что лев и Еспер мирно лежат на одной кровати и спят. «Нет, ты посмотри, какие они оба симпатяги», — умилился Юнатан. Но Каспер принялся трясти Еспера, и тот поспешно вскочил с постели. — Который теперь час? — спросил он. — Час уже поздний, пора идти. — А может, нам сегодня льва с собой взять? — предложил Еспер. — Нет, — ответил Каспер, — никаких львов. А ведь он нам может очень пригодиться, если кто-нибудь вздумает нас ловить. — Никому же не известно, что мы придем именно сегодня ночью, — возразил Каспер. Разбойники заперли дверь и отправились в путь, бодрые и веселые. Ведь еще немножко, и они смогут всласть наесться и хлеба, и пирожных, и пряников. В городе повсюду было тихо и темно, и трое разбойников прокрались по улице примехонько к булочной. — Теперь осторожно, чтобы булочника не разбудить, — предупредил Каспер. — Идите на цыпочках, — сказал Юнатан. А Еспер вынул связку ключей и хотел отпереть черный ход. Но когда он взялся за ручку, дверь вдруг сама отворилась. «Ну и булочник, вот дурачок-то, забыл запереть свою лавку!» — удивился Еспер. «Здорово нам повезло!» — обрадовался Каспер. «Тогда чего ж, пошли и все тут!» — сказал Юнатан. В булочной было темно, но разбойники и так знали, где что лежит. Им ведь было не впервой. Каспер достал свой мешок и сунул в него несколько буханок черного хлеба, десяток булок, сдобы, кренделя и еще немало всякой всячины. Еспер ухватил большую плитку сливочного шоколада, а Юнатан набил себе рот пряниками. Им еще много чего предстояло уложить в свои мешки, но тут внезапно зажегся свет. Дверь позади них громко хлопнула, и они увидели мясника, булочника и молочника. Разбойники ужасно струсили. — Ну все, теперь вы попались, — сказал мясник. — Фу ты, какая досада! — огорчился Каспер. — Я же говорил, надо взять с собой льва, — сказал Еспер. А Юнатан ничего не сказал, потому что у него рот был набит пряниками. — Сдадитесь добровольно или будем драться? — спросил молочник. Разбойники постояли, подумали. — Ну что, ребята, сдадимся? — спросил Каспер. — А что делать-то, не драться же? — ответил Еспер. — Если мне дадут еще три пряника, тогда так и быть. Сдамся добровольно, — сказал Юнатан. — Ему дали, Потом булочник достал толстую веревку и привязал разбойников одного к другому, чтобы они по дороге не убежали. А чтобы они не убежали все трое с веревкой, он привязал к ним мясника и молочника. Одного с одной стороны, а другого с другой. Так они все, выстроившись в ряд, и пошли по городу к дому Бастиана. Впереди гордо шагал булочник, а следом за ним 5 человек, связанных вместе толстой веревкой. Глава 15. Бастиан допрашивает разбойников. Когда мясник, булочник и молочник с 3 разбойниками подошли к дому Бастиана, булочник постучал в дверь. «Эй, Бастиан, открой нам, пожалуйста!» Сначала Бастиан никак не просыпался, но потом из дома послышался сонный голос. «Кто это там в неурочный час?» «Это 3 разбойников!» — ответил булочник. «Кто-кто?» — воскликнул Бастиан. «Что вам здесь надо? Воровать в моем доме строго воспрещается!» «Да нет, это я стучу, булочник. Мы тут поймали разбойников». «Не может этого быть!» «А вот и может! Открой, сам увидишь!» Бастиан в торопях натянул на себя какую-то одежду, сходил за своими ключами и отпер дверь. «Вот они, разбойники!» — сказал булочник. «Да, но... но их здесь, кажется, 5. Нет, их только 3. Остальные 2 — это же мясник и молочник». «Ах да, конечно, теперь я и сам вижу. Добрый день, молочник. Добрый день, мясник. Или, вернее, добрая ночь. День-то давно кончился. Пожалуйста, пожалуйста, входите все. Добро пожаловать в мой дом». Бастиан сел за письменный стол, надел очки и раскрыл толстую тетрадь, на обложке которой было написано «Допросы». «Итак, значит, вы 3 разбойников, правильно?» — спросил он. «Да», — ответили 3 разбойников. «Сейчас мы это запишем. А как вас зовут?» «Каспер», — ответил Каспер. «Еспер», — ответил Еспер. «Юнатан», — ответил Юнатан. «Ага», — сказал Бастиан и записал в толстую тетрадь их имена. «Ну-с, и что же вы натворили сегодня ночью?» Разбойники переглянулись. «Говори ты», — сказал Юнатан Касперу. И Каспер сказал: «Мы просто вышли воздухом подышать, а на дворе оказалось так холодно, у нас руки очень замерзли, и мы решили, наверное, булочник только что кончил печь хлеб, и в булочной сейчас тепло и уютно. Ну и тогда мы подумали, можно же нам зайти на минутку погреться». «Ну что ж, звучит вполне правдоподобно», — заметил Бастиан и записал слова Каспера в тетрадь. «Звучит правдоподобно, но это неправда!» — вмешался булочник. 3 разбойников пришли в мою лавку вовсе не греться, а хлеб воровать. Этот верзила успел запихнуть в свой мешок несколько буханок черного хлеба, 10 булок и уйму разных сдоб и кренделей. А вот это уже нехорошо». «Что ты на это скажешь?» — спросил Бастиан у Каспера. «Да я же их не нарочно взял, это просто несчастный случай. Понимаете, когда мы вошли, в булочной было темным-темно, хоть глаз выколи. А я шел с мешком в руке, и мешок был раскрыт. И я в потемках налетел на полку, а на полке лежали черные буханки, булки и всякая там сдоба. Ну, они свалились и случайно угодили прямо ко мне в мешок». «Это, пожалуй, тоже звучит почти правдоподобно», — сказал Бастиан. «Да, но это опять неправда. Ведь черный хлеб и сдоба лежали на разных полках», — воскликнул булочник. «Ах, на разных? Вот это уже хуже», — опечалился Бастиан. Он строго посмотрел на Каспера и спросил: «Тогда, выходит, вы все же залезли в булочную воровать хлеб?» «Выходит, что так», — признался Каспер. «Постой, постой, это мне надо записать. Будь так добр, повтори, что ты сказал». «Выходит, что так», — медленно с расстановкой повторил Каспер. «А у этого толстяка рот был набит пряниками, когда мы их поймали», — сообщил мясник. «Это правда?» — спросил Бастиан. «Угу», — ответил Юнатан. «Он у нас ужасно любит кардамоновые пряники», — сказал Каспер. «Любит кардамоновые пряники», — записал Бастиан в свою тетрадь. «Может, вы еще что-нибудь украли?» «Нет», — сказал Каспер, — «больше ничего». «А нет ли у вас чего-нибудь в карманах?» — спросил молочник. И разбойникам пришлось выворачивать карманы. У Каспера не нашли ничего. У Юнатана не нашли ничего, зато у Еспера нашли большую плитку сливочного шоколада. «Вот тебе раз! Сливочный шоколад!» — воскликнул Бастиан. «Ну и что? Подумаешь! Я же не для себя!» — обиженно сказал Еспер. «А для кого же?» «Для льва!» «Как ты сказал? Сливочный шоколад для льва?» «Конечно!» — ответил Еспер. «Сливочный шоколад высшего сорта — это его любимое лакомство». «Ну-ну!» «Конечно, очень хорошо с твоей стороны, что ты заботишься о животных, но не очень хорошо с твоей стороны, что ты воруешь шоколад», — нравоучительно сказал Бастиан. «Я и сам знаю», — вздохнул Еспер. «Я собирался заплатить булочнику, когда он придет, но он пришел слишком быстро, и поэтому я не успел». «Ну-ну», — сказал Бастиан. «Конечно, если бы это было в первый раз, я бы вас, возможно, простил. Вся беда в том, что вы и раньше приходили к нам в город разбойничать, и за это мне придется именем закона вас арестовать. 48 дней вы будете теперь сидеть в тюрьме». «Ой, как долго!» — сказал Каспер. «А там тепло?» — спросил Еспер. «Тепло и хорошо», — заверил их Бастиан. «Ну, тогда еще ладно», — сказал Каспер. «А кормить нас будут?» — спросил Юнатан. «А как же, конечно, 3 раза в день. Ну, тогда еще ничего», — сказал Юнтон. И троих разбойников отвели в тюрьму, которая помещалась в том же доме, в котором жил Бастиан.